Денисов вынул записную книжку. Она была необычной. Подарок фирмы «Фишебош», изготовительницы несгораемых шкафов, сувенир международной криминалистической выставки. Он рассеянно проглядел первую страницу. Приступая к осмотру путем опроса, следует выяснить, не перемещал ли кто-нибудь труп, не изменял ли его позу или положение одежды. Ничего еще не было упущено, потеряно безвозвратно. Не дана ни одна ориентировка. Денисов знал, каждый раз должно начинать с самого начала, с собственных первых шагов. Таково непреложное правило. Ссадины, которые он видел на потерпевшей, имели вид пергаментных пятен. Образовавшиеся посмертно, они выглядят так же, как и те, что возникли непосредственно перед смертью. Окончательное заключение о прижизненности повреждений принадлежит эксперту. Мысли перемежались. Но вот разорванный свитер на плече. Если б удалось быстро установить ее личность. Но Денисов не верил, что потерпевшая жила по соседству с местом происшествия. Он отложил «Фишебош». Парень в тамбуре потушил сигарету, в развалку пошел по вагону. Недалеко от места, где сидел Денисов, он неожиданно шаркнул подошвой и стал сразу понятнее. Недружелюбие скрывало его уязвимость, неловкость. Денисову была знакома эта манера. Народ в вагоне пребывал. Дневную смену уголовного розыска, безусловно, оставили на вокзале до особого распоряжения. Денисов представил, что сейчас делается в отделе после звонка Сабодаша. Подтянули инспекторов со всего узла, ЧП. Операцию, наверное, возглавит начальник отдела Бахметьев. Естественное течение мысли отклонялось то в одном, то в другом направлении. Вмятина за контактной мачтой метрах в 400 от трупа. Словно кто-то лежал там до снегопада. Как она образовалась? И эта бутылка Биле в кювете. Из электрички? Мелькали платформы. В белых столбах на краю поселка стоял сруб. Дальше тянулся лес. Ель со сломанной верхушкой напомнила о потерпевшей. Где ее пальто? Варежки. Шапка, наконец. Что произошло? Всегда только в прошлом, либо в будущем, и почти никогда в настоящем. Денисов знал свой недостаток. Ему не хватало непрерывности последовательного мышления. Мысли необходимо было несколько раз снова пробежать всю цепь, чтобы пробиться вперед на самую малость. Начать сначала. Это было как проклятие. Казалось, он постоянно обдумывает одни и те же посылки. Перед Расторгуевым Денисов задремал. Проснулся от стука. Почти все места вокруг были заняты. С хвоста поезда по вагону шли ревизоры. Один из них сразу прошел в тамбур к кабине машинистов. Он и разбудил Денисова. Двое других двигались по вагону. Среди ревизоров имелись свои ассы. Приближавшийся от кабины был одним из них. Двух-трех пассажиров попросил предъявить проездные документы, других миновал, безошибочно определив владельцев льготных абонементных билетов. Денисов наблюдал до тех пор, пока физиономист-ревизор не скользнул напряженным взглядом по скамье, где сидел Денисов. Электропоезд прогрохотал через Варшавское шоссе над нескончаемым потоком машин. Слева открылась Москва-река. Денисов отвернулся к окну. За автозаводским мостом покачивался на воде едва различимый в темноте малый буксирный флот. Река рябила. Лыжный костюм. Разгадка, видимо, была в двух теплых свитерах потерпевшей. Лыжная прогулка. Денисов раскрыл блокнот, записал. Отправлялся ли сегодня поезд здоровья? Электричка заложила последний крутой вираж вокруг парка прибытия Москвы Товарной. Показались белые дымы, неподвижные, как свечи. Ближе — водонапорная башня, затейливо выложенная, похожая на минарет. Поезд здоровья. Воскресный состав для любителей зимнего отдыха. Он поправил куртку, отложил, наконец, воротник.